Глава восьмая. «Почему ты не спишь?» Алиса приподнялась на локте и заглянула в его лицо. «Уже ночь. А ты почему?» «Но я ничего сегодня не делала, а ты работал и устал. С чего ты взяла, что я устал?» «С того, что у тебя было усталое лицо еще когда мы ехали в такси. Когда много работаешь днем, вечером всегда бывает такое лицо. Я знаю». «Ну, может, в такси так оно и было, усталый был. А сейчас нет, и спать не хочется. И мне не хочется». Тим повернулся на бок, прижал Алису к себе и стал целовать. Это было самое правильное занятие, которое можно придумать, когда не хочется спать, да и когда хочется тоже. Вряд ли он придумывал его специально. В нем не было ничего нарочитого. Алисины глаза давно привыкли к темноте, и она видела его лицо так отчетливо, будто за окном стоял белый день. Та нервность, о которой он говорил, что любит ее в конях, очень чувствовалась в нем самом. Твердая линия, очерчивающая его лицо, висок, скулу, подбородок, словно рукою была проведена. Это была очень талантливая рука, потому что линия была совершенна. Алиса осторожно провела рукой по этой совершенной линии, и в глазах у нее сразу потемнело, хотя свет в комнате ничуть не изменился. Ночь по-прежнему стояла за окном. Во всем его теле не было ни одного изгиба, прикосновение к которому не вызывало бы в Алисе той высокой волны желания, которая поднялась в ней, когда она впервые положила руки ему на плечи. И потому, как вздрогнуло сейчас его тело, она поняла, что эта волна по-прежнему остается для них общей. Он во всем как-то не совпадал с собою. И в том, как целовал ее и любил, не совпадал с собою тоже. Потому что в его поцелуях, в прикосновениях его рук к ее лицу была одна только нежность, но в том, как горело его тело, прижимающееся к ее телу, нежности не было, а была одна только страсть, такая же голая, как их тела. Ночь уже шла к излету, и это прикосновение, страстное и нежное, повторялось не в первый раз. Но повторения не было в нем, как не было повторения в движении ночи к рассвету, и морозный узор на окне не повторялся ни одной своей причудливой веточкой, и свет уличного фонаря прочерчивал по подушке новую линию каждый раз, когда фонарь колебался от ветра, и тело Тима каждый раз по-новому оказывалось в Алисином теле. Это не было обычным разнообразием, это было сродни жизни, как она есть. С Алисой никогда такого не было, но когда это происходило теперь, ей казалось, что так оно и было с нею всегда. Даже прелесть новизны не могла быть важнее этого чувства правильности жизни, верности и вечности ее начал. Да и просто хорошо ей было с ним, до боли хорошо, до стона, до вскрика и до той самой тьмы в глазах, которая то исчезала, то проявлялась снова, хотя в комнате ничего не менялось. Кажется, они что-то и говорили еще друг другу в минуты полного, без помех слияния. Это были те слова, значение которых невозможно объяснить постороннему. Когда этот неизвестно, который по счету... Всплеск страсти снова сменился одной только нежностью. Алиса сказала: «Ты знаешь, что я подумала? Невозможно объяснить, почему так важно то, что мы с тобой сейчас говорили. Мне казалось, всегда можно объяснить, что важно, а что, например, не очень. А оказывается, не всегда. Это очень глупо, то, что я говорю». «Совсем не глупо». Он провел рукой по ее волосам, и они ответили его ладони чуть слышным электрическим потрескиванием. «Ты не обижайся, но это не тебе первой в голову пришло». «На тебя не обижаться?» «Я не обижаюсь», — улыбнулась Алиса. «А откуда ты знаешь, что это еще кому-нибудь пришло в голову?» «Из-за стихов». «Есть речи. Значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно». «Это очень простая мысль», — словно извиняясь, объяснил он. «Но это такая простота, в которую весь мир очень сложный, свернут как в пружину. А такие мысли можно без пошлости передать только в стихах». «Это первая реальность, да?» — спросила Алиса. «Да». «Ты запомнила про первую реальность?» — удивился Тим. «Конечно. Я все запомнила, что было в ту ночь. А ты разве нет?» «Я тоже все запомнил, и только сегодня понял, почему». «А почему?» — с интересом спросила она. «Скажи, Тим». «Но это же очень просто». Ее голова лежала на его плече, и она виском почувствовала, как он улыбается. «Потому что я тебя люблю». Он сказал это в самом деле очень просто, внешне спокойно, но вслед за этими его словами Алиса точно так же, виском, почувствовала, как напряглось все его тело. Это было очень важно для него. Вот это, что он так непафосно сказал, он не мог этого не сказать, но все-таки боялся, что ее реакция вступит в противоречие с его словами. Алиса молчала. Она никогда не произносила этих слов сама и никогда ни от кого их не слышала. В них была та несдержанность чувств, которая во всей ее жизни считалась почти неприличной. Во всей ее прежней жизни. «У меня мало слов», — тихо и растерянно сказала она. «Я никогда не думала, что знаю так мало слов». «По-русски?» Тим склонил голову и поцеловал Алису в макушку. «Нет, вообще. Я говорю слова и понимаю, что они ничего из меня не выражают. Ничего, что у меня внутри. И мне кажется, они неправильно звучат». Она быстро приподнялась на локте и уткнулась лбом в его щеку. Потом прикоснулась губами к его губам и почти неслышно сказала: «Я люблю тебя, Тим. Я не умею это говорить, но ты поверь». Его губы вздрогнули, и Алиса почувствовала, как они проводят по ее лицу тихую дорожку. «А ничего и не надо уметь», — услышала она. «Это правда, я знаю. Ты хорошая моя». И тут тишина и ласка кончились, и страсть, ненадолго притихшая в нем, поднялась снова. Тим прижал Алису к себе, она почувствовала, как напряглись его руки. Ей так нравилось это простое движение, что сердце замирало. Когда весь он со своей нервностью своего сложения вдруг становился самой силой, вот этой простой телесной силой, которая притягивала и пронизывала Алису с горячей неодолимостью. Когда она целовала все его тело в эти мгновения, то чувствовала эту силу губами. Еще она чувствовала, что ему не просто хорошо в эти мгновения. С ним происходит то, что называется невыносимо хорошо, потому что даже краткое, не дольше поцелуя, отдаление полного с нею слияния, вот именно невыносимо для него, томительно, мучительно и сладостно. Все это были слова из стихов. Они были забыты с детства, и вдруг оказалось, что эти старые, даже старомодные слова, самые точные, что именно они говорят о главном в жизни напрямую и при этом без того, что Тим назвал пошлостью. Эти слова щекотали и дразнили Алису изнутри, и ей хотелось, чтобы они коснулись и Тима, но как-то иначе, чем могут коснуться произнесенные вслух слова, более сильно, страстно. Она скользнула вдоль его руки вниз, к ногам. Мышцы мощно сплетались по всему его телу, проступали под кожей своими сильными сплетениями. Наверное, Алиса попадала поцелуями в какие-то их главные соединяющие точки. Каждое прикосновение ее губ отдавалось в каждом сплетении его мышц, как удар тока. «Хорошо как!» — стоном выдохнул он. «Не уходи!» Она и не думала уходить в эти краткие, звенящие от страсти минуты, но, может, выдохнутые им слова относились не к этим минутам только, а к чему-то большему, ко всей их жизни, которая вдруг стала общей, ко всему, что окружало их жизнь, подступало из тьмы, грозило разлукой. Этого Алиса не знала. Да и не могла она сейчас ничего знать. То, что происходило с нею, когда Тим всем телом приподнялся навстречу ее скользящим все ниже губам, не укладывалось в понятие «знание». Это было больше, чем знание, больше, чем страсть, больше даже, чем жизнь и смерть. И что же это было? Он вскрикнул, забился под ее губами. Судорога прошла по всему его телу так, что он больно сжал коленями ее плечи. И сразу же она почувствовала, что происходящее с ним охватывает ее тоже, что всю ее тоже взрывает изнутри эта мучительная сладость, это называемое прямыми словами, это не называемое, это единственное, главное, главное. «Что же это с нами?» — шепнула Алиса, когда губы ее, наконец, снова смогли двигаться. Она лежала поперек кровати, головой на животе у Тима, и ей казалось, что в разных уголках ее тела спрятаны колокольчики. И потому так казалось, что общий звон, минуту назад пронизывавший ее всю, уже утих, но вот эти отдельные догоняющие звоночки все еще звучали. Тим молчал. Потом он сел на кровати. Алиса почувствовала, как голова ее качнулась от его гибкого движения, будто лежала на палубе корабля, и наклонился к ее лицу. Глаза его поблескивали в темноте, как скалы после дождя. «А ты разве не знаешь?» — сказал он. «Знаю». Все-таки губы у нее двигались с трудом, в них еще хранились линии его тела. Надо было говорить, чтобы снова научить их двигаться в такт обычным словам. «Жалко, что нет вина», — сказала Алиса. «Мы выпили бы с тобой за эту ночь». По его короткому порывистому движению она поняла, что он сейчас встанет и пойдет за вином. Ей не хотелось, чтобы он уходил даже на минуту. «Жалко, но не важно», — сказала она. «Мы выпьем чаю и даже греть его не будем, и это будет не хуже вина». Тим тоже понял, что она не хочет, чтобы он уходил. Он дотянулся рукой до стола, придвинул чайник, потом одну чашку, другую. Вторая чашка, та, из которой пила Алиса, качнулась на краю стола и упала. Пол в башенке был выложен старинной, покрытой трещинами плиткой. Алиса еще вечером заметила, как хороши ее потускневшие узоры. Теперь среди этих узоров лежали осколки. «Я выпью из твоей», — сказала она, — «а ты из моей. Если выпить из чьей-нибудь чашки, то узнаешь все мысли друг друга». «Твоя разбилась», — сказал Тим, — «я никогда не узнаю твоих мыслей». «Узнаешь», — засмеялась она, — «у меня есть другая, самая настоящая моя. Я налью в нее чаю, ты выпьешь и все узнаешь. В ней все мои мысли с самого детства». Все-таки ей пришлось встать с кровати. Она с сожалением оторвала голову от его живота. Ей показалось, что он рванулся ей вслед, ему тоже было жалко, что даже на минуту происходит разъединение. Она успокаивающе погладила его живот и прошла через комнату в узенькую прихожую, где осталась ее сумка. Это была та сумка, которую Алиса собиралась взять с собой в самолет в качестве ручной клади. Вчера она в последнюю минуту вспомнила, что туда нельзя класть маникюрный набор. Его пришлось оставить в отеле, потому что багаж был уже отправлен в аэропорт. Неужели все это было только вчера? Алиса вынула из сумки деревянную коробочку. Она всегда возила ее с собой. Это было что-то вроде талисмана. Вернувшись в комнату, она поставила коробочку на стол. Щелкнула крышка. «Вот», — сказала Алиса, — «из этой чашки я пью всю жизнь, но только в самые важные минуты. Ты сейчас из нее выпьешь и узнаешь все мои мысли в самые важные минуты жизни». «Интересно», — проговорил Тим. Его глаза блеснули так, будто Алиса вынула из деревянной коробочки не самую обыкновенную, хоть и старинную фарфоровую чашку, а что-нибудь мистическое, чашу Грааля, что ли? «Что интересно?» — засмеялась она. «Мои мысли?» «Нет, то есть да, мысли, конечно, тоже. Но интересно, что я эту чашку видел 100 раз и даже пил из нее тоже с детства». «Эту?» — удивилась Алиса. «Такого не может быть. Мне подарила ее бабушка, а она никогда не приезжала в Россию. И я приехала в первый раз. Ты не мог пить из этой чашки в детстве?» «Ну, наверное, не из этой. Его чудесные глаза горели жизнью. Но из такой же, это точно. Я даже знаю, что на ней написано. Не место дальностью, не время долготою, не разлучит любовь моя с тобою». «Ты что, Алис?» — воскликнул он. «Да я по этим словам в 5 лет понял, что такое стихи. Да они, может, всю мою жизнь определили. Черт знает что!» «Думаешь, черт?» — задумчиво проговорила Алиса. «Может, и наоборот?» — улыбнулся Тим. «Теперь уж никто не подскажет. Она же совсем старая чашка эта. Что она, откуда, никто уже не знает. Ну давай ее сюда. Буду твои мысли подслушивать».